Глава вторая. Некоторые предпочитают неприятности. Тьма сгущалась, с каждым мгновением окружая объятиями теснее. Потом вдруг дрогнула и, поблекнув, отступила. Очнулась я от того, что меня тормошили. Не слишком деликатно, зато действенно. Я сбросила чужую ладонь со своего плеча и, продрав глаза, с неохотой приподнялась с такой мягкой травы. Надо мной нависала Лиза, недоуменно спрашивая. «Эй, ты чего? Шла-шла, упала и лежишь». Так, то есть в шпильках по парковой чаще рассекала она, а упала я. Прекрасно. Даже с учетом истинной причины случившегося. Я с трудом подавила нервный смешок и быстро встала, чтобы не привлекать внимание других студентов из поисковой группы. Увы, оно уже привлеклось. К нам подскочила дева классической винарской наружности. Фарфоровая кожа, волосы цвета свежевыпавшего снега, утонченность в каждом жесте. Раса из водного мира, генетически несовместимая с любыми другими. Впрочем, не всех останавливает какая-то там генетика, когда физиология дает добро. «Тебе плохо?» — к вопросу прилагался обеспокоенный взгляд. «Я Лавен, целитель». «Я тоже целитель». Лиза гордо выпрямилась и отчеканила, словно вспоминая текст из учебника. По четкости ее ауры видно, что сознание не теряло. Энергетический покров ровный, значит, боли и физических повреждений нет. Ты это определила, пока ее расталкивала? Я сначала сканирующим заклинанием коснулась. Не веришь, сама проверь. Ну, началось. Нечего тут устраивать проверки и кипиш. Можно я скажу «да»? Я вытянула руку вверх. Чёрт, изрядно локоть при падении испачкала. Я просто оступилась. И решила отдохнуть, раз уж прилегла. Скептически поинтересовалась Лавен. «С кем не бывает?» «Новости-то охренеть не встать!» — вступилась Лиза то ли за меня, то ли за собственную целительскую компетентность. «Студентки вон пропадают!» «Давайте продолжим поиски», — напомнила я о том, зачем мы здесь собрались. «А я в норме. Отойду грязь отмыть». Я кивнула на видневшееся поблизости за камышами озеро. Глубокое, искристо-голубое, с этой стороны окружённая густыми кустами. Деревья над головой неистово шелестели листьями, хотя ветра не было, и убегали двумя ровными линиями вдаль. Шумная аллея, как ее называют. Гарские растения, разумные, с вредным характером. В другом конце озера угадывались очертания готического склепа, а чуть в стороне — домика женского сообщества, где и проходила злополучная вечеринка, после которой Лая пропала. «Отмывать грязь водой?» — удивилась Лавен. «Очистительное заклинание, чем не угодили?» «Она такое не умеет!» Лиза снисходительно улыбнулась. «Я без промедления оставила их обеих, пока не предложили помочь с упомянутыми заклинаниями». Мне вдогонку донеслось. «В воду не свались, я за тобой слежу!» От последнего слова меня невольно передёрнуло. Раздвинув камыши, я вышла к кромке озера. «Нужно умыться...» присесть на корточки у воды, вдохнуть полной грудью, набрать ладонями ледяной воды и брызнуть в лицо. Позволив каплям скатиться по подбородку, я облегченно выдохнула. Реальность не норовила ускользнуть, держалась крепко, как гвоздями прибитая. А еще хорошо, что я не накрашена. Иначе сейчас довольно живописно выглядела бы. Мое отражение колыхалось в потревоженной зеркальной глади и рябило, искажая черты лица. Можно было принять себя за себя, если не присматриваться. Правила неизменны. Чем больше награда, тем выше цена. Бездна всегда требует свое. Пора обращаться к ее созданиям за содействием. Пусть подскажут, где находится моя пропажа. Прочие доступные способы испробованы, месяц потрачен впустую. В этот раз зов до обидного внезапно накрыл, застав врасплох. Надо торопиться решать проблему, пока она не порешила меня. Или зачем я здесь? Не учиться же. Очистив грязь с локтя, я направилась обратно к нашей поисковой группе. Не дошла самую малость. Отвлек куст. В нем проглядывалось что-то цветастое и подозрительное. Ветви неестественно топорщились. Прежде чем я успела присмотреться, туда сунула нос чрезмерно загорелая девица. Ее визг тут же разлетелся по всему парку. «Что там? Что?» С содроганием спросил пухлый парень в забавных круглых очках. «Бездыханное тело Лаи? Хватит нас пугать!» У куста оперативно материализовался главный в группе, долговязый студент Партон. Прочистил горло и, пока к нам не сбежались все в округе, громко крикнул. «Ложная тревога! Это всего лишь Ханик!» В кустах притаился именно он. Ожившая мягкая игрушка, а точнее, ставшая сосудом для низшего демона. 40 сантиметров милого ужаса. Круглое тельце в вязаном свитерке, 4 когтистые лапки, глиняные рожки и большие тряпичные уши. Довольно симпатично, хотя и слегка пугающе. Стеклянные глаза смотрели осмысленно, с дивным спокойствием, будто демонёнка, ничуть не волновали чужие вопли. «Ага!» — Лиза обличающе указала на него пальцем. «Я так и думала, они Лаю утащили. Как раз под летним домиком женского сообщества был проход в подземелье к источнику магии». «Тот тоннель ликвидировали еще летом», — напомнил Пухляш, поправляя очки. По тону сразу слышно, что отличник. «Засыпали землей. Нет его». «Кирстен, эти плюшевые крокодилы как-то пролезают на поверхность». Не отступилась та. «Видать, прорыли норы». «Если норы и есть, то наверняка узкие», — прикинул Партон. «Ну и Лая не толстая, а уж если по частям». «Жуть! Что ты такое говоришь?» — скривилась впечатлительная Лавен. «Это Ярушка, он один. Остальные ханики нижний уровень практически не покидают». «Зря старается. Разумные доводы тут не сработают». Я промолчала, избегая напрасной траты слов. Не то чтобы у меня на них лимит, просто не хотелось никого ни в чем переубеждать. Пусть думают, как их душе угодно. Мне-то что? «Ащ-ащ-ащ!» Наконец возмутился Ханик на поклёпок левиту. Защёлкал зубами и упер лапки в бока. «Ты бы его не злила?» — посоветовала загорелая девица. «По слухам, он замглаву Союза прорицателей за задницу покусал, и с тех пор тот не сидит». «Отлично сидит», — возразил Партон. «В тюрьме. За учинённое с магическим источником безобразие. Вот, демон вкусил человеческой плоти, теперь насытиться не может». Упорствовала Лиза, но за пухляша Кирстена на всякий случай спряталась. «Наверное, Лая провалилась в их нору и...» «Перестань!» — рассердилась Лавен. «Ханики охраняют источник под присмотром легиона. А встретить Ярушку — счастливая примета. Он сюда совсем за иной добычей ходит. Держи, милый!» Она отцепила от чёлки блестящую заколку в форме сердечка и протянула Ханику. Ярушка сменил гнев на милость, хватанул предлагаемое, развернулся к нам плюшевой попой и исчез в кустах. Блестящие безделицы любят. И кое в чем Лиза права. Где-то он пробирается туда и обратно. Поиски возобновились, но вскоре у меня случился передоз обществом дорогой соседки. Я ненавязчиво ускользнула к другой группе из трех девушек, обыскивающих окрестности у здания женского сообщества. Раньше оно являлось их основным, а сейчас нате вам. Летний домик. В Междумирье от зимы только название, но в прошлом году не было и её. Искусственно созданный 5 веков назад великим Зираном Шиланом мир ненадолго менял донорский Ладос на Гард, из-за чего чуть не был захвачен дикой природой и дрочливыми кустами. Слава ханикам-хранителям, новая создательница все починила. «По-моему, весь парк вдоль и поперёк прочесали». Расстроенно вздохнула худощавая девчушка с глазами оленёнка, заглянув в очередные заросли и ничего там не обнаружив. Куда Иствер могла пропасть? Разве что добрела до границы Междумирья и выпала за купол. «Ты чего? Это нереально! Как и вылететь за его пределы!» Асимметрично подстриженная блондинка надула из жвачки пузырь и звучно его лопнула. «А вот ударится об купол головой и вырубится? Вполне!» «Границу тоже прочесали по периметру». По акулье улыбнулась кудрявая милашка, чей стервозный голос никак не вязался с ее обликом. «Но по древнему преданию можно попасть на купол с помощью секретной шиланской руны. Правда, тогда бедняжке точно конец». «Экспертов по пропавшим студенткам нынче хоть отбавляй». «А что предсказатели говорят?» Полюбопытствовала я, продолжая с ними путь. Без спросу прибилась, еще и молчу. Невежливо. «Подсказку бы какую дали?» «Они сказали, что поиски не бесполезны, и шанс ее найти есть», — просветила худышка оленёнок. «Кстати, я Бонна. Это Дея и...» «Виски», — сама представилась неформальная блондинка. «О, ее имя я наверняка запомню из сегодняшней кучи новых. До этого почти не пересекалась со студентами старших курсов». Девочки рады познакомиться, пусть и по такому безрадостному поводу, а я... Эйника, мы тебя знаем. Тянула спросить, какого чёрта вы меня знаете, когда я стараюсь быть тише воды, ниже травы? Видимо, этот вопрос красноречиво отразился на моем лице, поскольку Дэя насмешливо пояснила. «Из-за Дамиана Норвуда. Мы не общаемся». Не преминула я стать для них снова неинтересной личностью. «Он мой куратор официально, и все. Старая университетская традиция. Каждый шестикурсник берет на себя опеку случайно доставшегося первокурсника. Меня угораздило достаться лучшему студенту потока, известному всем и каждому выскочке-боевику, эксплуатирующему образ эдакого стильного засранца. Дэя и Виски уставились на меня шокированно, мол, такая возможность тереться рядом с сиятельной звездой университета, а я ею не пользуюсь. «Понимаю, он тоже не в моем вкусе», — поддержала меня Бонна и мечтательно вздохнула. «А вот ректор...» Как по мне, Аарон Кавор — приторный тип. От одного взгляда на него появляется ощущение, что на зубах скрипит сахар. «Некоторым не угодить», — фыркнула на меня Виски. «Кто же тебе нравится тогда?» «Король Гардского Залесья», — взяла я выше некуда, чтобы отстали, и томно выдала. «Прямо ах!» «Элдислин помолвлен», — деловито просветила Дэя, словно это было единственным моим препятствием на пути становления королевой. «Поговаривали, что он в прошлом году учился в Междумирье под прикрытием, но это явно враки, уж принца мы бы точно заметили». Девушки принялись обсуждать что-то еще, да только я уже толком не слушала. На языке возник противный привкус тлена. Тонкий звон в ушах заставил поморщиться. В цветущей роще витала очень скверная энергия. Скудная и едва уловимая, остаточный шлейф, но и в столь мизерном количестве узнаваемая. Подчинение сознания. Я мотнула головой, отгоняя тлетворные эманации. Нет, но это катастрофа. Лая подверглась опасной смеси темной и ментальной магии. И что делать мне? Сообщать легиону? К неприятностям? Студенткам первого курса не полагается обнаруживать аномалии в фоне, а уж тем более различать запретные чары. Аттикус Крейн, чтоб тебя! Лучше бы я писала тонну объяснительных в канцелярии, чем попадала в такую ситуацию. Не пришлось бы выбирать между совестью и чувством самосохранения. За считанные секунды, взвесив «за» и «против», я решилась на некий компромисс и помчалась к координатору поисковых групп из легиона. Он обещал быть у склепа, готовый помочь в любой момент. Остаточный шлейф мог развеяться в любую минуту. Желая сэкономить бесценное время, я повернула в парковую чащу и значительно срезала путь. Когда за деревьями показалась каменная стена склепа, наперерез мне скользнула тень. Я замерла и чудом не столкнулась с ее хозяином. Он отступил от меня на шаг, с любопытством склонив голову набок. Смуглое лицо, лукавые карие глаза, каштановые волосы с медным отливом. Спортивный красавец, ни единого изъяна. Но сквозило в нем что-то неприятное, включая ухмылочку на губах. «Да это же моя первогодочка!» Лёгкий на помине куратор одарил изучающим по сантиметру ощупывающим взглядом. «Скоро я начну думать, что ты меня избегаешь. Просто мне не нужна помощь», — пожала я плечами, пытаясь его обойти. «Нет надобности отвлекать старших. Вдруг я хочу на тебя поотвлекаться?» Он сдвинулся в ту же сторону, вновь вырастая передо мной преградой. «Чего тут бродишь одна?» «Отошла ненадолго от группы». Постаралась я отвечать как можно непринужденнее. «Ищу легионера-координатора». «Тебе же не нужна помощь», — съехидничал Дамиан, продолжая откровенно меня рассматривать. С тактикой игнора я дала маху. Надо было, наоборот, на него демонстративно заглядываться, пуская слюни для верности. Живо бы потерял ко мне интерес. Точнее, таковой бы и не возник. Нет, бесспорно, я хороша. Миниатюрная, стройная, при этом все при мне. Личико симпатичное. Округлые черты, слегка вздернутый нос, большие зеленые глаза, пухлые щечки и губы, копна рыжих волос и едва заметная россыпь милейших веснушек прилагаются. Но не роковая красавица, чтобы парни, оглядываясь, себе шеи сворачивали. Впрочем, этому я сама ее сверну, если продолжат меня задерживать. «Помощь с огромной вероятностью нужна Лае», — припечатала я. «Пропусти. Координатор по-прежнему у склепа». «Отошёл, вместо него сейчас другой», — любезно просветил Дамиан и, указав за свою спину, соизволил подвинуться. Вон он, Лэнсон. Земля уплыла из-под ног, взгляд вперился в русоволосого парня смазливой внешности. Пожалуй, обмундирование смотрелось на нем странно. На вид вчерашний студент. Определенно какой-то другой Лэнсон, а не высший маг из Совета и глава всего Легиона, который меня раскроет на раз-два. Но колени уже подкосились. «Воу, сбавь обороты, Лэйн!» Дамиан придержал меня за локоть, спасая от падения, и издевательски цокнул языком. «Тот факт, что я твой куратор, еще не дает тебе права на меня вешаться. Боишься за свои честь и достоинство?» Всё-таки не стерпела я. Его бровь приподнялась, а ухмылочка стала совершенно бесстыдной. Я выдернула локоть из его хватки и поспешила к координатору. Благо, он не выглядел занятым, а скорее деловито разгуливающим с демонстрацией такого красивого себя в солидной легионерской форме. Темно-синий, отменно сидящий по фигуре, чего уж отрицать очевидное. «Здравствуйте!» — затараторила я, возбужденно размахивая руками. «Можно вас?» «Конечно!» — улыбнулись мне во все зубы и сообщили гордо. «Зюзер Лэнсон, младший легионер отдела расследований, только не надо на «вы», зови меня по имени». «Ах, Зюзер, племянник Декса. Выходит, новенький в Легионе. Наслышана о нем от соседки, но лично не встречала. Я тоже представилась и выложила основанную на реальных событиях историю. Там в глубине парка Ханик. Хочет что-то объяснить или показать, я не поняла, но ты наверняка разберешься. Поторопимся туда, то, боюсь, он нас не дождется». Зюзер подобрался и позволил вести его за собой. Я ринулась обратно через чащу в ускоренном темпе, по дороге выслушивая, что он окончил университет в прошлом году, был председателем мужского сообщества, участвовал в битве за источник целых 2 раза и вообще герой. Ни разу не замолк и не сбился. Дыхалка хорошая, уважаю. Но болтает многовато. Скверная энергия из цветущей рощи не улетучилась, остаточно пульсировала в воздухе. Я встала под деревом, где фанила заметнее всего, и сокрушенно посетовала. «Ханика нет. Убежал, наверное. Хоть бы вернулся». «Ну...» — Зюзер почесал затылок. «Подождем». При этом на его лице ни малейшей работы мысли не отразилось. Неужели совсем не чувствует аномалию? «Ярушка был именно тут», — начала я намекательную деятельность. «Скакал, как заведенный, и привлекал внимание. Может, в этом месте есть улики, которые следует поискать?» «Хм...» — он огляделся. «Кажется, здесь ничего подозрительного нет». «Кажется, все мозги в семье достались его дяде». «Понял», — заявил Зюзер. «Увы, ликовать было преждевременно». «Не было никакого Ханика. Ты его выдумала, чтобы отвести меня в укромный угол и остаться наедине. Я не против, но ты выбрала плохое время. Я же при исполнении». «Вот это самомнение». «Ханик невыдуманный», — повторила я с нажимом. «Чуть раньше его видела моя поисковая группа». «Неважно, ханики довольно тупые. Низшие демоны же!» — отмахнулся он. «Забудь о нем, а на свидание сходим потом». «Нет, тупые тут вовсе не ханики!» Зюзер многозначительно поиграл бровями. Я со смущенным видом убрала руки за спину, тайком делая пас усиления фона. Этот индивид не засечет моего вмешательства. Эманации усилились, зафонило. «Погоди!» Зюзер встрепенулся. «Ну, наконец-то!» «Что-то не так!» «Что?» «Странность, но нехорошая. След от магии. Сейчас разберемся. Он дотронулся до медальона на груди, артефакта для ментальной связи, вызывая, видимо, более сведущую в запретных чарах подмогу. Вещал им беззвучное послание с таким важным лицом, что сомнений не осталось. Все лавры за обнаружение странности достанутся ему. Можно не волноваться, что упомянет вклад случайной студентки. А мое усиление фона спустя минуту исчезнет. Высказав нежелание мешать работе взрослых магов, я удалилась назад к своей первой поисковой группе. Дождалась объявления от Партона, что нас отзывают к склепу. Там угрожавший мне свиданием координатор велел всем расходиться по домам, поскольку легионеры нашли в парке зацепку, и студентам не следует мешаться под ногами. «Ты видела Зюзера?» — вздохнула Лиза по пути в общежитие и понизила голос. «По-моему, он до сих пор по мне страдает». «Ага, с каждой новой девицей в укромном углу. И страдался весь. Главное, что ты его забыла». Припомнила я ее же слова и ушла от темы. «Ох уж эти любовные дела. Последнее, что хочется обсуждать. Ввязываться в них подавно. Не хватало еще позволить гормонам меня отвлекать от запланированного на ночь призыва демона.